448. Иерархия есть сотрудничество. Но при сотрудничестве нагнетение энергии дает постоянный оборот искр сверху вниз и снизу вверх. Динамо, производящее этот поток пламенный, будет сердце. Значит, поверх всего иерархии есть учение сердца. К пониманию сердца как центральной двигающей силы нужно привыкать. Нельзя постичь пламень, не постигая значения сердца. Говорил вам о многих центрах, но сейчас говорю особенно о чаше и сердце. Чаша — прошлое, сердце — будущее. Теперь, конечно, познаем, как лишь по одной серебряной нити совершается восхождение. Потому будем особенно осторожны с сужденным построением. Химик дорожит редкую реакцию в одной реторте, и ничто в мире не повторит реакции этой, если разбить реторту. Так же и построение наше.